аэропорте отеля «Конкорд», я спросил, где найти месье Экотацука. Он ждал меня в ресторане на 18 этаже. Лифт скользил вверх в ватном безмолвии. Холл покрыт оранжевым паласом. На стальной перегородке надпись золотыми буквами. Пиццерия «Панорама Фламинио». Стрелка указывала, где вход. Музыка, лившаяся из невидимых репродукторов, напоминала ту, что звучит в аэропортах. Официант в бордовой куртке указал мне угловой столик у окна. За столиком сидел учтивый японец в сером костюме. Он встал и несколько раз наклонил голову в знак приветствия. Глядя на меня с улыбкой, он изредка подносил губам сигарету в мундштуке, и я тщетно пытался определить, что кроется в его улыбке – ирония или дружелюбие. В зале музыка аэропорта звучала приглушенно. «Мистер Тацуки, I presume?» «Полагаю, мистер Тацука?» – спросил я. «Pleased to meet you, Mr. Guys». «Я рад вас видеть, мистер Guys». Официант поднес карточку, и Тацука на чистом французском языке сделал заказ. «Два салата Фламинио, две пиццы по-сицилийски и бутылку кьянти. И, пожалуйста, чтобы салаты Фламинио были заправлены по всем правилам». Потом он повернулся ко мне. «You can trust me. It's the best pizzeria in Paris. I'm fed up with French cooking. I'd like something different for a change. You would surely prefer a French restaurant? Положитесь на меня. Это лучшая пиццерия в Париже. Мне надоела французская кухня. Мне хотелось для разнообразия чего-нибудь другого. Но вы, наверное, предпочли бы французский ресторан?» «Not at all. Вовсе нет». «Yes, I was wrong. I should have taken you to French restaurant. You probably are not used to French restaurant». «Конечно, предпочли бы. Я совершил промах. Мне надо было пригласить вас во французский ресторан. Вы ведь, наверное, не знакомы с французскими ресторанами». Последнюю фразу он произнес усталым тоном превосходства, словно обращаясь к заурядному туристу, которому должен показать «Paris by night» — ночной Париж. «Не суетитесь, старина, я люблю пиццу», — грубо заявил я по-французски, вновь после стольких лет обретая говор моего родного городка Булонь-Бьянкура. Он выронил мундштук. Раскаленный кончик сигареты прожег дырочку в скатерти. Но Тацука ничего не замечал. Так его поразили мои слова. «Держите, старина, а то загорится. И с концами», — сказал я, протягивая ему мундштук сигареты. На этот раз я уловил в его взгляде легкую тревогу. «Вы? Вы прекрасно говорите по-французски». «Вы тоже». Я любезно ему улыбнулся. Он был польщен и мало-помалу пришел в себя. «Я 5 лет проработал во Франции в пресс-агентстве», — сказал он. «А вы?» «О, я...» Я тщетно искал слова, он не стал настаивать. Подали салаты Фламинио. «You like it?» «Ну, как, вам нравится?» — спросил он. «Очень. Я был бы рад продолжить разговор по-французски». «Как вам угодно». Он был явно сбит с толку тем, что я так свободно говорю по-французски. «Вам пришла удачная мысль назначить мне встречу в Париже», — сказал я. «Вас это не слишком затруднило?» «Ничуть». «Мое издательство часто посылает меня в Париж. Мы переводим много французских книг». «Я благодарен вам, что могу говорить с вами по-французски». Наклонившись ко мне, он мягко сказал. «Что вы, месье Гайс, не стоит благодарности. Французский язык так прекрасен». Музыка умолкла. За большим столом у входа в ресторан расположилась группа японцев. провозгласив какой-то тост, они стоя, один за другим резким движением поднимали бокалы шампанского. В очках, приземистые, бритоголовые, они казались людьми другой породы, чем Тацука. «Японцы питают слабость к Парижу», — сказал он задумчиво, выбивая мундштука край пепельницы. «Представьте, мсье Гайс, в эту пору, когда я здесь жил, я был женат на очаровательной парижанке, владелице косметического салона. К сожалению, мне пришлось возвратиться в Японию, а она не захотела поехать со мной. Я так больше ее и не видел. Теперь она живет где-нибудь там, среди всех этих огней». Он наклонил голову и сквозь оконное стекло устремил взгляд на Париж, почти весь правый берег которого лежал перед нами, как на ладони. Рядом на треножнике была укреплена подзорная труба из тех, что устанавливают в местах, посещаемых туристами. Только чтобы посмотреть в нее, не было необходимости бросать в прорезь монету. Тацука прильнул глазом к окуляру и стал переводить трубу из стороны в сторону. Он то старался круговым движением охватить широкую панораму, то перемещал объектив миллиметр за миллиметром, то вдруг надолго останавливал его, устремив взгляд в какую-то точку. Что он искал? Свою жену? У меня не было нужды в подзорной трубе. Мне довольно нескольких ориентиров: Эйфелевой башни, собора Сакрекер, Сены. И перед моим мысленным взором встает переплетение знакомых улиц и знакомой фасады. «Взгляните, месье Гайс!» Он пододвинул ко мне треножник. Теперь я прижался глазом к окуляру. Никогда в жизни не приходилось мне смотреть в такую мощную подзорную трубу. Я задержал взгляд на площади Перер. Мне были видны не только головы клиентов, сидевших за столиками на террасе кафе, но даже собачонка, застывшая на обочине тротуара. Потом я нацелил трубу на авеню Ваграм. Вдруг удастся разглядеть на улице Труайон увитую плющом галерею на крыше отеля, в котором я когда-то жил. Но нет. От площади Терн до площади Звезды авеню Ваграм так ярко переливалась огнями, что все вокруг по контрасту тонуло в темноте. «Глядя в эту трубу, так и бродил бы часами по Парижу. Не правда ли, месье Гайс?» Теперь в зале ресторана кроме нас не осталось ни души. Отстранив подзорную трубу, я стал смотреть на Париж через оконное стекло. Город показался мне вдруг таким же далеким, словно какая-нибудь планета, наблюдаемая из обсерватории. Внизу были огни, шум города, духота июльской ночи, а здесь у меня зуб на зуб не попадал от слишком прохладной струи кондиционера. Здесь царили тишина и полумрак, и слышно было только, как Тацука тихонько выбивает о край пепельницы свой мундштук. «Медам, месье, мы пролетаем над Парижем». Он произнес эту фразу голосом стюарда, но лицо его сохраняло при этом удивившее меня печальное выражение. «А теперь, месье Гайс, поговорим о делах». Из кожаной папки, стоявшей у ножки его кресла, он извлек ворох каких-то бумаг. «Вот контракты, которые вы должны подписать. Текст на японском и английский перевод. Впрочем, вы уже знакомы с содержанием документов. Можете подписать их, не читая». Речь шла о трех различных сделках: о покупке права на издание Джарвиса в виде серии комиксов, на телевизионный сериал и, наконец, на выпуск игрушек, костюмов и различных сувениров с использованием некоторых эпизодов Джарвиса для универсамов Кимихира в Токио. «Честно говоря, месье Гайс, я не совсем понимаю, почему мои соотечественники в Японии увлекаются вашими книгами». «Я тоже». Он вложил мне в руки платиновое перо. Я поставил свою подпись на каждой странице контракта. Потом он протянул мне бледно-голубой чек с розовым готическим шрифтом. «Возьмите», — сказал он. «За эти три сделки мне удалось выговорить для вас 80 тысяч фунтов аванса. Я рассеянно сложил чек вдвое. Он сунул бумаги обратно в папку, рывком задвинул молнию. «Все в порядке, мсье Кайс? Вы удовлетворены?» «Вы, наверное, считаете, что мои произведения – литература весьма дурного сорта». «Это не литература, мсье Кайс. Это нечто иное». «Совершенно с вами согласен. В самом деле?» «Когда я 20 лет назад начал серию Джарвисов, я вовсе не задумывался над тем, какие книги я буду делать, хорошие или плохие. Главное было заняться делом. Наверстать время». «Стыдиться вам нечем, мсье Кайс. Вы идете по стопам Питера Чейди и Яна Флеминга». Он протянул мне золотой портсигар с бриллиантовым запором. «Благодарю вас. С тех пор, как я начал писать, я не курю». «Но откуда вы так хорошо знаете французский?» «Я родился во Франции и жил здесь 20 лет. Потом мне пришлось покинуть Францию. Я начал писать на английском». «А вам не трудно писать по-английски?» «Нет. Я хорошо знал язык. Моя мать была англичанка. Она с давних пор жила в Париже, была танцовщицей в мюзик-холлах». «Ваша мать была... girl?» «Здесь girl – танцовщица мюзик-холла». «Ваша мать была... girl?» «Да, и притом одной из самых хорошеньких парижских girls». Он устремил на меня долгий взгляд. В нем была тревога и жалость. «Я очень рад, что вы назначили мне встречу в моем родном городе», — сказал я. «Проще было послать вам по почте в Лондон контракт и чек». «Нет-нет, мне нужен был предлог, чтобы вернуться в Париж. Я не показывался сюда 20 лет». «Но почему вы уехали из Франции?» Я подыскивал какие-то общие, неопределенные слова, чтобы уклониться от ответа. «Жизнь — это ведь смена циклов. Время от времени она приводит тебя к ячейке с надписью «Отъезд». С тех пор, как я в Париже, у меня такое чувство, будто Эмброуза Гайза больше нет». «У вас в Париже остались родные?» «Никого». На мгновение он поколебался, точно боясь сморозить глупость. «В общем, вы хотели совершить паломничество?» Он произнес эту фразу торжественным тоном. У меня мелькнула мысль, уж не подтрунивает ли он надо мной. «Поездка могла бы дать мне материал для книги воспоминаний», — сказал я. «Книги под названием «Джарвис в Париже». Какой бы том Джарвиса это был?» 9-й. «Не знаю, вызовет ли эта книга такой же интерес моих соотечественников, как другие Джарвисы, но вы должны ее написать. Лично я всегда любил автобиографические произведения». «Это был бы своего рода портрет художника, написанный им самим», — сказал я, стараясь сохранять серьезный тон. «Чрезвычайно интересно, месье Гайс. Само собой, эту книгу я написал бы по-французски». «В таком случае, поверьте, я буду одним из самых усердных ваших читателей», — заявил он, слегка склонив голову с суховатым изяществом самурая. Потом бросил взгляд на свои ручные часы. «Полночь. Я вынужден вас покинуть. Мне надо еще составить отчет для моего издательства. А завтра в 7 утра я улетаю в Токио». Мы прошли через опустевший зал ресторана. Палас заглушал звук наших шагов. «Я вас провожу», — сказал Тацука. Лифт останавливался на каждом этаже, и всякий раз в раздвинувшиеся створки двери видны были одинаковая площадка и одинаковый бесконечный коридор. Тацука опять нажал кнопку первого этажа, опасаясь, как видно, что мы снова вознесемся наверх и так и будем скользить вверх и вниз до скончания времени. Но он тщетно нажимал кнопку. Лифт еще несколько минут неподвижно стоял в ожидании клиентов, которые так и не появлялись. И каждый раз открывшийся нашим взглядом пустынный коридор со своим оранжевым паласом полированными стальными конструкциями и покрытыми черным лаком дверями номеров уходил куда-то в бесконечность. На первом этаже в холле на скамьях сидели две группы туристов. Десятка-два немок лет под 40 и столько же японцев, мужчин такого же возраста в темных костюмах. Они недоверчиво поглядывали друг на друга, и у каждого на шее, как обрывок поводка на собачонке, висел кусок картона, на котором красным были напечатаны буквы МЗ. «Знаете, что означают буквы МЗ?» — спросил Тацука. «Международные знакомства. Эта туристическая фирма организует в июле в Париже в здешнем отеле знакомство туристов. Число мужчин и женщин в группах всегда равны». Он взял меня под руку. «Каждый вечер сюда, в холл, прибывают две новые группы. Мужчины и женщины. Сначала они разглядывают друг друга, потом мало-помалу лед трогается. Они разбиваются на пары. Поглядите, впереди у них целая ночь, чтобы познакомиться. Я наблюдал в баре прелюбопытные сцены. Оригинальная форма туризма вы не находите?» Один из японцев отделился от своей группы и торжественно направился к немкам, словно исполняя миссию посла. В свою очередь, одна из немок двинулась ему навстречу. «Видите, церемония началась. У каждого мужчины есть фотография его будущей подруги и наоборот. Скоро обе группы перемешаются. И, держа фотографии в руках, будут пытаться по ним узнать партнера. Странные дела творятся в Париже в июле, не правда ли?» Стиснув мне локоть, он вел меня к выходу из отеля. «Вы собираетесь остаться здесь еще на несколько дней?» — спросил он. «Теперь уже не знаю. Слишком жарко, и вообще я кажусь себе одним из многочисленных туристов. Мне вдруг стало страшно остаться в одиночестве. Но я не решился просить Тацука выпить со мной на прощание еще по рюмочке. «Если нынешний приезд в Париж разбудит ваше вдохновение, тем лучше. Мне очень понравился ваш план написания воспоминания». «Попробую», — беззвучно отозвался я. По выходе из отеля зной показался мне еще более удушающим. Я охотно посидел бы подольше в прохладе кондиционированного помещения. Я дышал, как рыба, вытащенная из воды. «Вся беда в том, — сказал я, — что у меня здесь не осталось знакомых. Мне понятно ваше состояние. Мне самому, с тех пор, как жена меня бросила, Париж тоже кажется уже не тем городом, где я когда-то жил». Перед отелем ждала вереница такси. Мысль о том, что мне предстоит в одиночестве сесть в машину, а потом оказаться в своем номере на улице Кастильона, угнетала меня не меньше, чем жара. «Быть может, вам лучше вылететь завтра же утренним рейсом? Как я? Глупо совершать паломничество в места, где ты когда-то жил. Я, например, всегда обхожу улицу Матюрен, где у моей жены был косметический салон. Понимаете?» Он распахнул дверцу такси и легонько втолкнул меня в машину, надавив ладонью на мое плечо. Я рухнул на сиденье. «Я рад, что передал вам контракты из рук в руки. И все-таки уезжайте из Парижа как можно скорее. Право, мне кажется, вам вредно здесь оставаться. Напишите еще одного Джарвиса. Я верю в вас, месье Гайс». Он захлопнул дверцу. Такси затормозило перед красным светофором, и сквозь стекло я увидел Тацука. Он стоял на краю тротуара, очень прямой, рука в кармане пиджака, лицо бесстрастно. Как странно, спустя 20 лет, знойной июльской ночью, оказаться в этом городе совершенно одному и глядеть, не в силах оторвать взгляд на японца в светлом костюме.